Дорогие наши радиослушатели, а сейчас я представляю нашего гостя, Вячеслава Владимировича Боровских, врача-нарколога, руководителя Духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте, Валентина Федоровна. И опять мы с вами говорим в очередной раз на тему «Страсти человеческие. Врачебный взгляд». И сегодняшняя наша тема – «Страсть тщеславия». Да, тема сегодня у нас такая, не из легких, надо сказать, потому что с этой страстью, даже если человек знает о том, что это страсть, то есть болезнь, страдание, и знает, что от этого нужно лечиться, лечение проходит очень нелегко, избавление от этой страсти представляет себе очень трудную задачу, серьезную задачу. Но, тем не менее, мы призваны к этому. Мы должны, во-первых, узнать, что это такое, что из себя представляет тщеславие как таковое, правильно к этому относиться, спокойно к этому относиться и вести спокойную, целенаправленную, последовательную борьбу с этой страстью. Благо, что средства у нас есть. Вот. А что же это такое, тщеславие? Что же это такое? Как выглядит это самое тщеславие? Выглядит она самым разнообразным образом. Святые отцы, описывая эту страсть, они так и говорят, что это хамелеон. Это такая страсть, которая приобретает самый разнообразный вид. Оттенки. Да, самые разнообразные оттенки и проявления. И ее со стороны, может быть, и не всегда можно заметить. Вот. Да, самому-то человеку очень трудно обнаружить тщеславные движения своей души. Не только тонкие, но и тогда, когда страсть уже захватывает человека, человек не сразу спохватывается. Тщеславие, если говорить вот так вот попросту, это стремление человека выглядеть лучше, чем он есть на самом деле. Это стремление человека к самодовольству, стремление человека к тому, к самоуспокоенности, быть успокоенным по поводу себя самого, считать, что у него все хорошо, что он хороший, что у него все благополучно, и человек склонен всегда искать подтверждение этому у других, чтобы и другие и похвалили. Да, подтверждали ему его вот это убеждение в том, что у него все хорошо, и что он замечательный. И вот здесь надо нам с вами понимать, что диапазон проявления страсти, тщеславия, чрезвычайно широк. От такого внутреннего самоуспокоения и самодовольства до неукротимого желания прославиться на весь мир, быть известным, признанным, удостоенным всяческих премий, наград и похвал, причем от всех, чтобы все были едины во мнении, что ты самый замечательный, что ты самый хороший. Самые талантливые. Да, тяжелый случай. Особенно, когда это относится к людям творческим. А, собственно говоря, мы все творцы в той или иной области, да? Да, да, да. Вот. А особенно вот действительно к людям искусства, там, не знаю, к людям науки. Ведь все равно же должна быть какая-то оценка. Люди стремятся, чтобы их оценили вот за какие-то труды. А как тогда быть совершенно вот верно. В этой здесь, ситуации? Здесь знаете, чем нужно руководствоваться? Я сразу должен оговориться, что я это делал в самом начале, что эту страсть победить очень нелегко. Нелегко. Очень нелегко. И здесь для нас очень важно знать, что это страсть, что это отнюдь не проявление нашего душевного здоровья, а наоборот, что это проявление нашего душевного радикального нездоровья, что это проявление нашей греховности. Ведь, посмотрите, если мы с вами еще в самом начале говорили о том, что под признаком просветления человеческого ума является видение своего несовершенства. Истинное самопознание заключается в видении своих грехов, в своей греховности. Помните, как говорил один из наших святых отцов, признаком начинающегося душевного здоровья является видение своих грехов, бесчисленных, как песок морской. Этот же святой отец, Василий Великий, в ответ одному иноку, который говорил, что как раз будучи одержимым страстью тщеславия и самодовольства, он говорил ему: «Ты знаешь, вот я настолько уже поднаторел в духовной жизни, в молитве. Молитва для меня стала естественной потребностью. Я без нее не могу жить, это уже стало моим воздухом. И вот когда я молюсь, я вижу ангелов. И ангелы вместе со мной молятся». На что Василий Великий ответил ему: «Интересно. Невелико дело видеть ангелов. Это невелико. Велико знать, что ты хуже всякой твари». Это действительно велико. В том-то и дело, что даже тогда, когда человек встает на путь созидания своей души, на путь спасения своей души, желает вырваться из-под рабства своей греховности и делает на этом пути успехи, когда он успешно борется со всеми теми страстями, о которых мы уже говорили, со страстью чревоугодия, блуда, сребролюбия, гнева, там, печали, уныния и так далее, он выходит из-под их гнета, он достигает здесь некоего состояния бесстрастия. Вот тут-то как раз и сможет встать в полный рост страсть тщеславия. Самый неожиданный для человека момент, когда он меньше всего к этому готов. Когда казалось бы, он освободился, да? Когда он вдруг начинает видеть результаты. Когда он видит успешность своей борьбы с грехами. И вот тогда он начинает сам себя оценивать. И оценивать в положительных красках. И вот тогда им может овладеть самодовольство. И тщеславие, естественно. Это и есть тщеславие. Человек начинает тщеславиться. В общем, коварная такая страсть. Это очень коварная страсть. И вот святые отцы как раз именно об этом нас предупреждают и предостерегают, что бойтесь ее, что как только у вас появится тень самодовольства и представление о том, что вы преуспели, и что вы, может быть, даже преуспели больше, чем другие на этом пути, то здесь вас может погубить. И все, что вы сделали, разрушить. Страсть тщеславия. Вот у меня тогда такой вопрос. Вы знаете, замечаешь как бы за собой, да, что да, вот ты что-то сделал. И ты начинаешь говорить, что... Ну, не говорить, а просто понимать, что ты как бы вот, ну, недоволен вот этими результатами все-таки своей работы, своего труда там творческого, скажем. Ну, я даже вот про себя могу это самое сказать. Собственно говоря, это любой, наверное, человек может такое сказать. Недоволен, да. Ты себя как бы занижаешь свои оценки. Ты себя критикуешь. И в то же время ты в душе, значит, себя как-то тем самым, ну, возвеличиваешь, что вот какой я. Вот я ведь нашел в себе силы сказать, что это плохо. Это же тоже ведь тщеславие, проявление Совершенно тщеславия. Верно. Вот, Валентина Федоровна, вы сейчас сами подметили, какова степень коварства этой страсти. Да, вот понимаете, насколько сложная действительно вот и скользкая вот эта вот такая вот страсть. Я бы сказала, она как угорь вот еще такая. В том-то и дело, как змея. Святые отцы прямо так и говорят, что она изворотливая, как змея. Ты ее за хвост, а она вырывается. А ведь ты же в то же время даешь себе оценку, что ты вон какой хороший, ты себя принизил. Да, вот мы с нами все в порядке до тех пор, пока мы это видим. Вот до тех пор, пока мы видим, насколько эта страсть коварна и насколько мы радикально не свободны от нее, вот до тех пор с нами все в порядке. Как только мы перестаем это видеть, и как только мы всерьез начинаем думать о себе то, что нам приходит в голову по поводу наших успехов и в творчестве, и в работе, и так далее, в духовной жизни. Если мы утрачиваем вот это вот трезвое самовосприятие... Очень критичное, критическое такое взгляд. Внимательное отношение ко всем движениям нашей души, вот тогда начинается беда. Поэтому... что делать? Вот хорошо, мы, так сказать, утрачиваем, мы все в лапах, так сказать, вот этой вот страсти. Что делать-то в такой ситуации? Делание наше складывается из повседневного труда, из повседневной, я бы даже сказал, такой рутинной работы. Да, мы говорим, что верующий человек – это человек с горящим сердцем. Это человек, который всегда должен быть в духе. Это человек, который всегда в приподнятом расположении духа. Он всегда горит. Но мы должны с вами трезво смотреть на вещи, особенно в наше время, при таком мощном натиске бездуховности и как раз засилие культа тщеславия, когда тщеславие культивируется. Я сейчас не буду приводить эти бесконечные примеры и в средствах массовой информации, да и вокруг нас, в нашей жизни, когда нам тщеславие преподносится как чуть ли не смысл и цель нашей жизни, и что жизненный успех именно в этом, в самоутверждении, в признании твоих заслуг, чтобы все тебя оценили, признали, и удержаться вот на этом гребне славы человеческой, которая никакой ценности для нашей жизни не имеет, как можно дольше. Вот это нам сейчас преподносится. Так вот, мы должны понимать, что борьба с этой страстью, как и с любой другой страстью, она принимает такой некий, знаете, рутинный характер. И она начинается с утреннего молитвенного правила. И продолжается в течение всего дня. Если мы не утрачиваем молитвенного состояния, если мы ведем здоровую духовную жизнь, полноценную церковную жизнь, если мы не отпадаем от церкви с ее таинствами, то это и будет тем самым эффективным и действенным лекарством, врачеством, которое позволит нам не быть плененными этой страстью. Даже тогда, когда она, помимо нашей воли, будет пытаться проникать в наше жизненное пространство и захватывать его, мы будем это видеть, и мы будем вовремя реагировать. Мы с вами ведь в самом начале говорили, что человеку, рожденному со страстями, уже рожденному, избавиться полностью, целиком от страстей и обрести бесстрастие, за человеческую историю этого достигали очень многие люди, но... Это удел далеко не всех и не каждого. И Христос нам так об этом и говорит, что важен путь. Ведь наша духовная жизнь, она не ищет результатов. Она не ищет финала. А значит, мы не должны стремиться оценивать себя на этом пути. Нет предела совершенствованию нашему. Вот, наверное, тот самый случай, да? Поэтому Христос и говорит, даже если вы сделали что-то доброе, то забудьте сразу. То говорите так: я раб ничего не стоящий, и сделал лишь то, что должен был сделать. Вот установка духовная, которая избавит нас от действия страсти тщеславия в нас. Если мы будем знать, что не мы себя ни в коем случае должны оценивать, это только Господь может оценить истинное достоинство того, что мы сделали или сказали, а ни в коем случае не люди, и нельзя ни в коем случае доверяться так называемому общественному мнению, и мнению даже самых уважаемых авторитетных людей о себе, доверяться нельзя. Мы должны к похвалам относиться, как говорят святые отцы, точно так же, как и к... унижением и оскорблением. То есть быть как будто бы глухими, чтобы, не дай Бог, не отозваться на похвалу, так же, как и на оскорбление и унижение, каким-то страстным движением души. Сердцем, да. Да. Либо гневом в ответ на оскорбление, либо тщеславием в ответ на похвалы. Мы должны вести себя так, как будто это нас не касается. И это действительно так. Нас это не касается. Нас не касается то, что говорят и думают о нас люди. Это не наше дело. То, что мы даже и, может быть, и оставляем какой-то след после себя в этой жизни, какую-то добрую память о себе, это не для нас, это для потомков, для людей, для наших детей. А мы должны нести с собой здесь, в течение всей своей жизни, смирение и кротость. И очень скромное отношение к своим талантам, дарованиям, и уносить это с собой туда. Вот именно это и удостоит нас настоящей славы, а не тщетной славы, которая так называется, тщеславие, к которой мы можем с такой силой стремиться здесь. Вот, поэтому... Подводя как бы итог, да, нашей сегодняшней беседы, я хочу сказать, что как бы коварна ни была эта страсть, мы сегодня вот в нескольких словах попытались это высветить, вот всю степень коварства этой страсти. Мы не должны этого пугаться. Нам нечего пугаться, собственно говоря. Если мы с вами обнаружили, насколько мы повреждены страстями, вернее, насколько нам Бог это открыл, потому что в полной мере мы этого обнаружить не сможем, настолько, насколько Бог нам это покажет. Если мы не миримся с этим состоянием своим, и если мы мужественно в течение всей своей жизни боремся со страстями, и даже тогда, когда мы падаем, сраженные этими страстями, мы, будучи людьми целеустремленными, снова встаем и идем вперед, то тогда нам нечего бояться, с нами Бог. Человек, который боится Бога, ему бояться больше нечего. Да, с нами Бог, да расточаться в Россию. Да. Если Бог с нами, кто против нас? Вот. И мы должны помнить об одном. Вот о том, что сказал Христос. В чем застану, в том и сужу. Если Господь нас застанет бодрствующими и, как мы говорим, в делании возвиженными, то есть когда Он застанет нас подвязающимися, а не обленившимися душевно и духовно и погрязшими в своей страсти, то тогда у нас есть очень большой шанс на то, чтобы удостоиться той жизни, которой живет сам Христос, сам Бог. Ну что ж, я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Вячеслав Владимирович Боровских, врач-нарколог, руководитель Духовно-просветительского центра Петропавловске в городе Полевском. А говорили мы на тему «Страсти человеческие и врачебный взгляд», а «Страсти тщеславие». Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всего хорошего. Всего доброго. До следующей встречи.